Третье опровержение. Иные говорят: мы не признаем первой системы, в которой не дискурсивное сосредоточение безобретенного воззрения считается созерцанием пустоты. Не признаем и что любое недискурсивное сосредоточение после обретения воззрения является созерцанием пустоты. Но если перед каждым недискурсивным культивированием воззрения один раз совершаешь проницающий анализ, то затем, на чем бы ни сосредоточился недискурсивно, созерцаешь сущность пустоты. Это мнение тоже несостоятельно, так как приводит к абсурдному преувеличению, что, совершив однажды перед сном анализ воззрения, затем и в недискурсивном состоянии глубокого сна созерцаешь пустоту. Ибо то и другое схоже и до анализа воззрения, и в их собственное время после анализа, когда не требуется быть созерцателем, сосредоточенным на воззрении. Итак, если ум хоть и сосредоточился на сущности, что установлено вследствие анализа воззрения как отсутствие самобытия, затем, после некоторого времени, утратив это сосредоточение на воззрении, просто пребывает в недискурсивном состоянии, это не является созерцанием пустоты. Посему необходимо, отточив мысль, постоянно контролировать, сосредоточен ум на воззрении или нет.